Глава 13. Я ненавижу подземелья. Я ненавижу подземелья и все, что с ними связано. Приключения, в которых ты в любой момент можешь улететь на перерождение. И то, если повезет, прокачка боевых навыков, которые никогда не пригодятся тебе в нормальной жизни, если ты правильно выстроил свою нормальную жизнь, и твое определение нормальности совпадает с моим, рандомный лут, который может никогда тебе не пригодиться. И это вот постоянное гадание, выпадет, не выпадет, если ты сунулся в данж за какой-то конкретной шмоткой. Сомнительные достижения, которые годятся только на то, чтобы хвастаться ими перед такими же любителями достижений в дешевом баре. Моя история в системе началась с подземелья, в которое мы попали сразу же после портала с Земли, и покинуть которое можно было только пройдя его до конца. Со мной тогда был физрук, бородатая фигня с дробовиком и какой-то тип из местных. И вот что я вам скажу. Мне не понравилось. Виталик читерил. Физрук, как обычно, пер на пролом, и перед нами все сжималось от страха, а позади все горело. И хотя это прохождение вряд ли можно было назвать типичным, оно отбило у меня любовь к подземельям практически навсегда. Я выстроил свою жизнь так, чтобы у меня не возникала необходимость ходить в подземелья. Мне удалось избегать их почти сотню лет. И вот, пожалуйста, мой второй данж за неполную неделю. На первый взгляд задача не выглядела сложной. Подземелье зеленых гоблинов считалось низкоуровневым данжем, и в него даже местные качаться не ходили, потому что в среднем его переросли. Это был какой-то атавизм, оставшийся от прежних времен, когда окружающая местность считалась нубятником. А потом уровень локаций вырос, а уровень данжа, по каким-то неведомым мне причинам, остался прежним. Явная недоработка со стороны архитекторов, я считаю. Разве их цель была не в том, чтобы сделать жизнь разумных как можно более насыщенной вот этой вот фигней? Если не принимать во внимание дополнительный фактор, дело казалось плевым, и любой из нашей тройки мог бы пройти этот данж насквозь, даже не останавливаясь для медитации. Без зелий, без свитков, без крафтовых артефактов и ультимативных навыков, чисто на своем уровне и голом скилле. Но дополнительный фактор был, и это все меняло. Физрук вошел в этот данж и, по уверениям магистра, уже из него не вышел. И вряд ли вину за это получится свалить на зеленых гоблинов. Что-то, убившее его, вполне могло затаиться внутри и ждать нас. Но идти все равно надо было. Кевин закурил, а я даже ничего не могу ему сказать по поводу рака легких. Император наверняка стал бы ходячим кошмаром для врачей, диетологов и прочих сторонников здорового образа жизни из нашего времени. Он пил, курил, не занимался спортом и мог неделями не бывать на свежем воздухе. Он ел все подряд, ввязывался в какие-то сомнительные авантюры и никогда не следил за своим ментальным здоровьем. И несмотря на это, в свою 1000 с лишним лет он выглядел 30-летним мужчиной на пике своей физической формы. Хоть прямо сейчас аккаунт в Инстаграме заводи и от 1000 поклонниц отбивайся. Как сказал бы физрук, это магия такая, забей. Но мне казалось, что одной магией тут дело не обошлось. Наверняка там и генетика неплохая. Тот же магистр, который плюс-минус его ровесник, выглядит на пару десятков лет постарше и со стороны частенько выглядит полным психом. А Кевин вроде бы как еще и образец здравомыслия. По крайней мере, на таком фоне. «Может, стоит туда для начала группу зачистки послать?» – предложил магистр. «Отправь туда своих сардукаров, и если через полчаса они не выйдут, мы точно узнаем, что это подстава». «Ладно, согласен, сейчас он полным психом не выглядит. Где-то как-то это можно голосом разума назвать. А что ответит наш образец здравомыслия?» «Некоторые вещи человек должен делать сам», — сказал Кевин. «Как индивидуум с такими взглядами вообще мог построить империю?» — вздохнул магистр. «И главное, зачем?» «Делегирование полномочий – это первейший навык эффективного руководителя». «А ты никогда не задумывался, почему человек, постоянно делегирующий свои полномочия, в конечном итоге оказывается один?» – поинтересовался Кевин. «Оглянись вокруг. Тебе, кроме нас, и позвать-то с собой некого». Магистр демонстративно огляделся вокруг, а потом ткнул рукой в сторону входа. «А мне туда и не надо», – заявил он. «Мне надо в совсем другое место, и ты об этом знаешь». «Так иди», — предложил Кевин. «Так я... Ладно, мне кажется, я понял, что ты пытаешься сказать», — сдался магистр. «Давайте хотя бы личную информацию включим», — сказал я, «чтобы местные зверушки к нам лишний раз не лезли». Ты, очевидно, исходишь из того оптимистического сценария, в котором они умеют читать», — сказал магистр. Кевин молча зажег инфу над своей головой. Данных там было не так, чтобы очень много. Кевин первый, император. Вместо цифры уровня золотого цвета знак бесконечности. Элитная внеуровневая непись. Наверное, даже неграмотный зеленый гоблин поймет, что с таким лучше не связываться. Мои личные данные были куда скромнее, конечно, но, полагаю, для того, чтобы отпугивать низкоуровневых мобов, их должно было хватить. Магистр нашу инициативу ожидаемо проигнорировал и ничего нового о себе не показал. Кевин бросил окурок в траву и раздавил его подошвой сапога. «Я готов», — заявил он, и черный меч сам по себе лег в его руку. Магистр вооружился револьвером. «Мы с тобой идем рядом, плечом к плечу, как в старые добрые времена», — предложил он. «Местные и всякая сопутствующая шваль твои. Кристоф мой. Сумкин держится сзади и старается сделать так, чтобы его не убили». Кевин кивнул. Я тоже кивнул. Обидно, конечно, такое слышать, но я уже привык. И мы вошли. Такие дела.